Глава 77. Волшебник Рен был поражен, когда неунывающий капитан Тревор доказал свою правоту. Они действительно нашли твердыню. Однако, несмотря на свою убежденность, капитан городской стражи был удивлен, когда они наткнулись на цель их путешествия. Изможденная, голодная, сократившаяся на 3 человек группа брела по дну глубокого каньона, пока не достигла тупика. Не обращая внимания на стоны разочарования мужчин позади него, капитан подошел к каменной стене и прислонился к прохладной гладкой поверхности. «По крайней мере, тут есть тень», – он покачал головой. «Мы отдохнем, а потом пойдем обратно по нашим следам». Случайно он обнаружил расщелину в высокой стене, которая вела в другую сеть каньонов. Рен последовал за ним. Когда над ними раскинулось небо, путники услышали журчание воды. Увидели зеленые луга и террасные сады. И здания, возведенные в скальных нишах высоко над настоящим скрытым городом. В глубине каньона они увидели лошадей, людей, ряды палаток, какой-то большой лагерь. «Полагаю, это и есть твердыня», – сказал Тревор. Рен снова нашел в себе силы и внезапно понял, что не готов к такой важной встрече. Он смущенно отряхнул свою рваную запачканную одежду, с помощью магии освежил ткань, придал яркость бордовому оттенку и привел в порядок изодранные края. «Мы должны выглядеть прилично, когда заявим права на твердыню от имени Эльдакара». Жестом он направил магию на капитана Тревора и других стражников, полируя их доспехи, снимая пыль с их лиц и очищая волосы. «Вот», – сказал он довольно, – «теперь вы выглядите свежими и устрашающими». «Почему вы не могли сделать это еще несколько дней назад?» – пожаловался один из стражников. «У нас был такой несчастный вид». «Потому что в этом не было необходимости», – ответил Рен. «Пойдемте, если это твердыня, нам нужно выполнить поручение». Рен, Тревор и стражники поспешили в каньон, где их довольно скоро заметили. Когда местные жители подошли поприветствовать их, Рен взял на себя лидерство. Красуясь в чистом бордовом балахоне, он встал перед капитаном Тревором, чтобы остальные знали, кто здесь главный. «Я волшебник Рен, а это мой эскорт. Мы отправились в долгое и тяжелое путешествие, чтобы отыскать твердыню. Я хотел бы поговорить с вашими предводителями. Это неотложное дело». «Мы отведем вас к ним», – сказал один из фермеров. «Теперь, когда архивы вновь открыты, нам сказали, что ожидается много одаренных посетителей». После такого нелегкого путешествия Рен был недоволен тем, что их прибытие не считают достаточно значительным событием. «Вы не ожидали посетителей, подобных мне», – сказал он. Они уставились на огромный альков, в котором возвышались каменные строения. Рен кивнул и сказал Тревору. «Не похоже на Эльдакар, но это цивилизация, и там в достатке воды и еды. Сгодится». Стражники с облегчением пробурчали о своем согласии. «Отведите нас туда», – распорядился Рен. Фермеры привели группу к началу узкой тропы, которая опасно петляла вверх к отвесной стене. Но никто из местных жителей не пожелал провести их. «Вот дорога. У главного входа в самую большую башню вы встретите ученых, которые смогут вам помочь». Тревор поблагодарил мужчину. Подобрав подол бордового балахона, чтобы не споткнуться, и глядя вперед, Рен побрел по крутой тропе, не выказывая нервозности касаемо отвесного обрыва. Поднявшись довольно высоко, группа достигла необъятного алькова, заставленного зданиями. Тревор и его усталые солдаты глазели на каменные фасады, высокие витражные окна и идеальную арку над главным входом. Набравшись мужества, Рен двинулся к высокой арке. Толстые и темные деревянные двери на массивных петлях были открыты, приглашая посетителей внутрь. Обернув себя величием, словно плащом, и напомнив себе, что он уважаемый член палаты волшебников Эльдакара, Рен вошел в огромное гулкое фойе внешнего здания архива. Капитан Тревор и 9 стражников последовали за ним. Оказавшись внутри, Рен посмотрел на полированные мраморные колонны с коричневыми и золотыми прожилками, поддерживающие сводчатый потолок. Яркие магические огни сияли в подсвечниках и нишах. Повсюду передвигались люди в одеждах ученых, многие из них читали на ходу. они обратили взгляды на нежданных гостей. Остановившись посреди просторного зала, Рен зажег на ладони яркое пламя, демонстрируя свой дар. «Я волшебник Рен, член правящего совета Ильдакара», – громко представился он. «Я в сопровождении этих бравых солдат прибыл сюда с миссией – заявить о своих правах». «И на что вы претендуете?» – спросила статная женщина, которая вышла из бокового коридора. Ее темные вьющиеся волосы пронизывали серебристые пряди. «Я верно. Аббатисса, сестер Света». Ее сопровождал мужчина в доспехах с эмблемой в виде стилизованной буквы «Р», которую Рен не узнал. Вероятно, какой-нибудь помпезный мелкий диктатор, вроде императора Кергана. Военный посмотрел на них своими темными глазами, и выражение его лица омрачилось подозрением. Рен решил перейти сразу к делу. «Требуем передать все знания архива их законному владельцу, городу Ильдакару». Аббатисса верно выглядела скорее удивленной, нежели напуганной. Она положила руки на бедра. Щеки вояки рядом с ней вспыхнули бронзой, и он громким голосом позвал своих солдат. Верно встретилась с Ренном взглядом. «Боюсь, с этим возникнет проблема», –